Глава 11. Самолеты как символ колдовства. Бабка-гусятница печально развела руками. «Нет, Ваше Величество, никак не получается. Не могу я взять в толк, где она. Вроде бы среди людей, в шумном месте, но не поймешь, мужчины это или женщины. Первый раз со мной такое. Обычно определяешь по вещи сразу, что вокруг кабак — это лавка, ученая библиотека или солдатский лагерь. Шумное место, грешное. Магией, кстати, там и не пахнет. Но что это за место? Не знаю, хоть казнить. С предсказанием будущего или разными штуками, помогающими при бегстве, у меня выходило обычно не в пример лучше. Сварог угрюмо сутулился на табурете. Но она в Равене все же. В Равене, Ваше Величество, жива и здорова. Не скажешь, что под замком. Паколет расстроился ужасно, когда у меня не получилось. Бегает по городу, пытается что-нибудь выведать. Оно и хорошо, что его тут нет. Я пока вам наследство отдам, светлый король. Она вытащила из сундука легкий на вид холстинный сверточек, чтобы со мной не сгинуло без всякой пользы. Кому и отдать, как не вам? Ох, опять вы, с досадой сказал Сварог. Тот домишко напротив вашего, кажется, пустует? Сегодня же его куплю и посажу там охрану. Чему быть, того не миновать. Ну, посмотрим. Сегодня же там сядет охрана. «Сядет, сядет!» — ласково, как несмышленышу, закивала ему старуха. «Но судьба моя — умереть с зимними дождями вскоре после лицезрения короля, явившегося в простом облике, и ничего тут не поделаешь. Записано так, и не чернилами писано, не на бумаге». Украдкой вздохнув, Сварог спросил, «А можно подыскать какие-нибудь заклинания против изобретательных городских выдумок? Против всего и вся на свете, кроме вас, можно подыскать заклинания». Ничуть не удивилась бабка. «Вот только надо заранее знать, против чего идешь. Понимаете? Ну, если, к примеру, человек не знает, что на свете существует град, как он отыщет заклятие против града? Или от меча, в жизни меча не видавший? Только сильные маги могли, а их давно повывели. Их встречали согласно древнему этикету, давно канувшему в забвение. Двое церемоний мейстеров с жезлами сопровождали коляску от ворот до парадного крыльца, с торжественными лицами шагая у дверок и время от времени возглашая «Благородный гость графа! Благородная гостья графа!» Один из них вызвал дворецкого, четверо графских дворян отсалютовали мечами, и дворецкий повел Сварога с Марой по анфиладе покоев, обставленных старинной мебелью, слава богу, ничего не возглашая. Сварог подумал, если здесь и обитали привидения, они были столь же старомодными и чопорными, не употребляли вульгарных слов, стенали вполне благовоспитанно и не выставляли на показ ржавые цепи. Он ничуть не удивился бы, встретив домового, обряженного в отглаженную ливрею с гербовыми пуговицами. «Их сиятельство старый граф ждет в библиотеке», — сказал дворецкий. «Но нам нужен молодой. В этом доме подчиняются распорядку, заведенному старшим графом, Ваша милость», — отрезал дворецкий со столь непреклонной учтивостью, что Сварог замолчал. Старый граф поднялся ему навстречу из-за огромного коромандельского письменного стола, высокий и худой, прямой, как луч лазера, очень похожий на Леверлина, только длинные волосы, совершенно седые. Подлинный аристократ, потому что выглядел величественнее любого дворецкого, а этого было невероятно трудно достигнуть. Примечание. Коромандельский стиль. Массивная тяжелая мебель, обычно из черного дерева, с позолоченными углами, строгих очертаний. Рядом с ним стоял столь же старый человек в коричневой сутане с крестом единого на груди, три перекладины и цветущее дерево вместо четвертой верхней. Сварог порадовался, что не зря листал старые книги, и нарядил Мару в платье до пола фасона времен королевы матери. Юность старого графа пришлась на эти именно бурные годы. Все действующие лица разглядывали друг друга с соблюдением максимально возможной учтивости. Во времена королевы матери столь юные девушки не стриглись столь коротко, — сказал, наконец, старый граф. Коса считалась непременной принадлежностью всякой подлинной дворянки. Он не предложил сесть, что было плохим признаком. «Выставят», — подумал Сварог, и сказал столь же холодно-учтиво. «Возможно, вину этой юной дамы искупает то, что в дворянстве она была возведена считанные дни назад?» «Это совершенно меняет дело», — согласился граф. «Однако для подобных случаев были предусмотрены накладные косы. Вы об этом не знали?» «Не подозревал». «Надеюсь, ко времени вашего второго визита упущение будет исправлено, если таковой визит состоится. Позвольте предложить вам кресло и представить моего духовника, отца Калеба, священника храма на улице Смиренных Братьев. Отец Калеб молча склонил голову. «У меня к вам несколько вопросов, барон. Барон Готар, как мне доложили, что до вашего баронства не вижу ничего дурного в том, что старинный обычай Ваганума был соблюден должным образом. Насколько мне известно, все происходило в полном соответствии с традициями, да и предшественник ваш являл собой образец редкостной скотины, позорившей звание дворянина. Однако время от времени я смотрю телевизор». «Вы?» Искренне удивился Сварог. Насколько он был наслышан, граф считался яростнейшим противником всех и всяческих новшеств. В доме у него не было ни ташей, ни корбильских ламп. Примечание. Корбильские лампы, изобретенные в последнее время химические осветительные приборы, где всыпанный в воду порошок, остающийся гильдейским секретом, вызывает свечение, длящееся около 12 часов и достаточно яркое. Как лояльный подданный императрице, я обязан повиноваться высочайшим указаниям. Смею вас заверить, я смотрю лишь придворную хронику, пренебрегая пошлейшими фиглярскими зрелищами, и едва лишь мне представится случай лицезреть императрицу, я немедленно выскажу все, что думаю о ее непозволительно коротких юбках, разумеется, в тех выражениях, какие титулованный дворянин может употреблять в присутствии венценосной особы. Но мы отвлеклись. В числе сопровождающих императрицу придворных мне довелось видеть и вас в гвардейском мундире со знаками камергера. Я не покажусь вам чрезмерно назойливым, если попрошу представиться полным титулом». «Отнюдь», — сказал Сварог. «Лорд Сварог, граф Гейр, барон Готар, лейтенант Яшмовых мушкетеров, камергер двора, кавалер ордена Полярной Звезды». В глубине души он рассчитывал произвести впечатление, но вышло, похоже, совсем наоборот. «Ваше небесное великолепие», — сварливо сказал граф, — «позвольте на правах старшего по возрасту выразить вам свое решительное порицание. Появлением на земле без надлежащей свиты и несоблюдением должного этикета вы позорите ваши титулы и положение. Говорю это вам совершенно откровенно. Будь вы чувствуете себя оскорбленным, прошу назвать вид оружия, какой вы предпочитаете, и с таковым проследовать со мной на лужайку перед домом. Если вы верите в единого, отец Калеб выслушает и мою, и вашу исповедь, как требует дуэльный кодекс. Ну, а если же вы поклоняетесь ложным богам, предоставляю вам время